Россия. Москва. 23 февраля. Среда. Праздник бывшей Красной Армии, ставший затем праздником Советской Армии, плавно перешел в новое время, став праздником Российской Армии. В обществе по традиции отмечали этот день, называвшийся теперь Днем Защитников Отечества. Предполагалось, что цветы к монументу в Александровском саду возложит делегация Государственной Думы во главе с ее председателем. Уже к 9 часам утра, когда должны были прибыть важные чиновники, парк был перекрыт, и в него никого не пускали. Лугаев узнал пожилую женщину, которая терпеливо дожидалась у ворот парка, чтобы возложить свой скромный букетик. Он подошел к ней, взглянул на часы. До приезда делегации оставалось минут 10 или 15. По рации должны были сообщить, когда они выйдут из Государственной Думы. Отсюда до здания Думы было не более 5 минут хода, а если они подъедут на машинах, то и того меньше. «Ваши документы», – строго сказал он, надеясь, что она его не узнает. Но женщина тоже его узнала и улыбнулась. Потом протянула паспорт. «Самойлова», – сразу вспомнил Лугаев, мельком взглянув на фамилию, и вернул документы женщине. Затем посмотрел в сторону монумента. «Проходите быстрее», – неожиданно разрешил он. «Только положите цветы и проходите дальше. Не задерживайтесь, иначе у меня будут неприятности». «Спасибо вам». На ней было то же самое светлое пальто, в котором она приходила несколько дней назад. Наверное, этому пальто лет было не меньше, чем самому капитану. Ему опять стало стыдно, что он задерживает пожилую женщину, ветерана войны, в угоду политикам, которые должны вот-вот здесь появиться. «Стрельнев!» – подозвал он своего заместителя. «Проводи женщину». В руке она держала традиционный букетик. Стрельнев привычно поднял металлоискатель, провел им по одежде старушки. Лугаев нахмурился. Старший лейтенант поступил абсолютно правильно, но все равно в этом действии было что-то оскорбительное. Что могла сделать эта несчастная пожилая женщина, едва передвигающая ногами? Лугаев забрал букетик и ощупал проволоку. Все нормально. «Идите, Лидия Алексеевна». Он успел прочитать в паспорте ее имя, но не был уверен, что правильно назвал отчество. «Лидия Андреевна», – поправила она и снова достала свой паспорт. «Проходите, проходите», – разрешил Лугаев, махнув рукой. Стрельнев довел ее до монумента. Она положила свой скромный букетик на край постамента и, поклонившись, отошла. Затем засеменила к выходу из сада. Именно в этот момент Лугаеву сообщили, что делегация во главе со спикером уже находится рядом. «Стрельнев!» – крикнул он, поднимая рацию. «Задержи женщину, там сейчас будет делегация». «Хорошо!» – Стрельнев остановил Самойлову, придержав за локоть, и она застыла рядом с ним. «Подождите, пожалуйста», – попросил он. Большая делегация политиков во главе со спикером Государственной Думы вошла в сад. Члены делегации толпой прошли мимо замерших на месте Стрельнева и пожилой женщины, направляясь к могиле неизвестного солдата для возложения цветов. Среди них было много узнаваемых лиц – сам спикер, его заместители, руководители постоянных комитетов, известные депутаты. Лугаев с ужасом подумал, что сейчас несчастная женщина обратится к кому-нибудь из них с жалобой или с просьбой. И тогда ему не избежать наказания за то, что он пропустил в сад постороннего человека во время возложения цветов руководством парламента. Но Самойлова стояла, не двигаясь. Когда все прошли мимо, она тяжело вздохнула и направилась к выходу. Лугаев был готов ее расцеловать и опять устыдился, что мог так плохо о ней подумать. Эти ветераны честно сражались во время войны и достойно жили после нее. Такая женщина не станет ничего просить, даже увидев перед собой толпу известных политиков. Лидия Андреевна доковыляла до него и мягко поблагодарила. «Спасибо вам, капитан!» «Удачи!» – отозвался он на прощание, поворачиваясь к делегации Государственной Думы. Они уже возлагали цветы. Стрельнев подошел к нему. «Вот такие у нас ветераны!» – с восхищением произнес он. «Я думал, что она не удержится и кого-нибудь из них остановит, чтобы высказать свои претензии. А она даже не посмотрела в их сторону. «Это люди старой закалки», – объяснил подчиненному Лугаев. «Сейчас таких уже нет».